Глава 17. Воздать по заслугам. Вокруг нас, затаив дыхание, наблюдала толпа. Я чувствовал, как по моим венам струится энергия Геры, делая меня сильнее и увереннее в себе. Рез жаждал моей крови. Он считал меня ничтожеством, которое осмелилось бросить ему вызов и унизить перед всеми. Я видел, как полыхают его алые глаза, полные ненависти. Он мечтал разорвать меня в клочья. Но я не собирался так просто сдаваться. Я тоже чувствовал ярость из-за всего, что этот ублюдок сотворил с Эридой и хотел наложить свои лапы на Аиду. Он заплатит за это. Рез воздел руки, и вокруг него заклубилась алая аура, порождая сотни острых клинков. Это был его фирменный прием — сфера боли. Я видел, как эти лезвия изрезали Эриду в их поединке. Теперь он хотел проделать то же самое со мной. Но я не стану плясать под его дудку. Я выставил вперед ладонь, и щит Фемиды, усиленный энергией Геры, возник передо мной. Лезвия Реза отскочили в сторону, разбиваясь всполохами красной энергии. «Ты думаешь, этой игрушкой меня остановить?» — рассмеялся Рез. «Я размажу тебя по стенке!» Он сжал кулак, и лезвия сомкнулись вокруг меня, сдавливая со всех сторон. Щит затрясся под этим натиском. Даже отражение Фемиды не помогло противостоять его огромной мощи. Я почувствовал острую боль, когда одно из лезвий прорвалось сквозь защиту и полосануло меня по плечу. Кровь потекла по руке. Но боль только раззадорила меня. Я усилил напор, выталкивая лезвие сферы боли прочь. «Этого мало, чтобы меня сломать», — спокойно проговорил я. «Может, тебе стоит лучше стараться?» Пора было перейти в решительное наступление и использовать силу Геры. Я сосредоточился, направляя энергию Геры, полученную из концентрата, в меч Персея. Клинок засветился ярким белым светом. Я начал серию быстрых и сильных ударов, заставив Реза отступать. «Своих сил нет. Решил обратиться к концентрату чужой? Ты ничтожество!» — взревел наследник Ареса. Но я решил ответить действием. Отскочив назад, я воткнул меч в землю, выпуская из него два белых энергетических щупальца. Они обвили ноги Реза, опутывая его. «Что за...» Я потянул щупальца на себя, заставив Реза потерять равновесие и упасть вперед. Пока он беспомощно барахтался, я выхватил меч и нанес мощный удар. Но Рез в последний момент успел выставить блок. Он разрубил щупальца и вскочил на ноги, отпрыгивая назад. «Что такое, когда противник по силам уже не удается быть таким веселым?» Он злобно рыкнул в ответ. Еще одна волна лезвий хлынула на меня. Я легко увернулся от них и с помощью наручей пустоты оказался за спиной Реза. Лезвия врезались в камень там, где я только что стоял. Рез обернулся, и я воспользовался моментом, чтобы ударить его в челюсть изо всех сил. Он отлетел на несколько метров, врезавшись спиной в стену арены. Камень треснул от удара. «Шавка, ты пожалеешь об этом!» — прошипел Рез, поднимаясь и вытирая кровь с разбитой губы. Его глаза полыхнули бешенством. Он снова начал собирать алую энергию, на сей раз формируя ее в огромный меч. Я понял, что сейчас он атакует всерьез. без прикрытия. «Хватит игр!» Рез хотел моей смерти. Настал мой черед переходить в контратаку. Я выхватил меч Персея, активируя его удлинение. Клинок вытянулся, как гибкая змея. Наши клинки скрестились с оглушительным лязгом. Я едва удержал равновесие от мощного удара Реза, но тут же перешел в контратаку, нанося несколько быстрых выпадов. Рез ловко парировал их, после чего оттолкнул меня и отпрыгнул назад. «Ничего себе! У щенка есть клыки!» — усмехнулся он, разминая плечо. «Но этого мало!» Он взмахнул мечом, и алая волна с него хлынула прямо на меня. Я едва успел уклониться. Волна рассекла камни позади меня, оставив глубокий след. «Кровавый потоп! Попробую уйти от него!» — закричал Рез. Он обрушил на меня целую серию таких волн, заставляя меня отпрыгивать и уворачиваться. Но одна из них все же зацепила меня, оставив глубокий порез на бедре. Сила удара заставила меня провернуться вокруг себя и повалиться на землю. Этот засранец был силен. Чертовски силен. Поднявшись на ноги, я ринулся на него, обрушивая град ударов с совершенно неожиданных сторон и траекторий, заставляя Реза отступить. Он злобно рычал, едва успевая отражать мои выпады. Я чувствовал, что получаю преимущество, и продолжал давить. Нужно было закончить этот бой, но открыто использовать силу Кроноса я не мог. Вспомнив, как энергия Геры усилила мои атаки, я решил попробовать комбинировать ее со временем. Я сконцентрировался, замедляя время вокруг противника. Движения Реза стали медленными, словно он шел сквозь густую смолу. Одновременно я направил энергию Геры, заставляя ее собраться в плотный шар у меня в руке. Я прицелился и метнул сгусток прямо в грудь замедленному Резу. Лишь когда сияющий сгусток почти достиг цели, я отпустил поток времени. Рез дернулся, вырванный из замедления. Шар духовной силы врезался в него с огромной скоростью, не давая уклониться. Раздался взрыв белого света, и Реза отбросило назад. Он врезался в камень арены и медленно осел на землю, оставив вмятину в стене. Для зрителей это выглядело так, словно шар Геры внезапно ускорился сам по себе. Никто не заподозрил хитрости с замедлением времени. Но тут Рез выкинул новый фокус. Он поднялся на ноги, сплевывая густую кровь, и вонзил меч в землю. И алая волна, наполненная лезвиями, понеслась ко мне по камням арены. Я не успел увернуться и почувствовал, как мои ноги изрезает сотнями клинков. Это была иная боль, в разы сильнее, нежели в кровавом источнике. «Жертва войны!» — проорал Рез. Боль была сокрушительной. Я едва устоял на ногах, чувствуя, словно огонь проходил по ним. Но в тот момент я потянул пространство на себя, снова оказавшись позади противника. Тяжелый удар рукоятью, а следом замах, который должен был вонзить лезвие в шею ублюдку. Но после первого раза Рез уже раскусил этот трюк. Он развернулся и скрестил со мной клинки, силой отбрасывая меня назад. Мы снова оказались в 10 шагах друг от друга. Я был ранен, но мог продолжать. Рез тоже пошатывался. «Ну что, готов сдохнуть?» прохрипел Рез. «Это тебе стоит беспокоиться. Я только разогрелся». Оскалился я в ответ. «Что ж, я надеялся увидеть твои мучения своими глазами. Но, признаю, ты оказался достаточно силен, чтобы я стал серьезен». Рез вынул клинок и резким движением полосанул по ладони, после чего провел ей по лицу, оставляя широкую красную полосу на нем. «Кровь берсерка!» Я видел, как его глаза налились алым цветом. Когда Рез вошел в состояние берсерка, вся его сущность изменилась. Алая аура безудержной ярости окутала его, а глаза заполыхали диким огнем. Клыки выросли, превращая его рот в пасть хищника, жаждущего крови. Он издал дикий рев, заставивший содрогнуться трибуны, и бросился на меня. Я едва успел уклониться от первого бешеного выпада, который рассек воздух там, где только что находилась моя голова. Прыгнув в сторону, я выставил меч, готовясь отразить следующий удар. Но скорость Реза была нечеловеческой. Его клинок обрушился на меня, словно молния, рассекая плоть. Я отлетел на несколько метров, чувствуя, как по руке струится горячая кровь. Боль была адской, но я заставил себя подняться. Он окутывал свой меч множеством кровавых лезвий, отчего даже малейшее попадание было похоже на то, как твое тело запускают в мясорубку. «Неужели это все, на что ты способен, щенок?» — прорычал Рез, облизывая мою кровь с лезвия. «Я только начал. Не расстраивай меня!» Он снова ринулся в атаку. Его удары сыпались, как ливень. Мне едва удавалось уворачиваться, шатаясь от потери крови. Вскоре я оступился, и клинок Реза вонзился мне в бедро. Я рухнул на колени с болезненным стоном. Энергия рассеивалась, и я никак не мог ее собрать для атаки. Ни щит Фемиды, ни наручи пустоты не реагировали так, как бы мне этого хотелось. Словно что-то... «Вот твое место! У моих ног!» Заревел Рез, занося клинок для последнего удара. «Сдохни, как пес!» Я инстинктивно поднял меч, чтобы хоть как-то заблокировать атаку, но понимал, что моих сил не хватит. Этот удар будет последним. Но тут я почувствовал прилив чужой силы. Это был дар Афины. Оглянувшись на трибуны, я увидел Софию. Она сосредоточенно смотрела на меня и едва заметно кивнула. В ее глазах была уверенность, словно она знала, что я умею использовать энергию. Но сейчас не было времени на разбирательство. Собрав дар Афины вокруг себя, я в последний момент отклонился от смертельного удара Реза. Его клинок лишь слегка задел мое плечо, оставив неглубокий порез. Я отпрыгнул назад. Ну, конечно. Вот почему я не мог качественно использовать духовную силу. Теперь, с даром Афины, я отчетливо видел технику Реза. Помимо ярости, от разгоряченной крови, каждым ударом он словно высасывал из меня энергию, не оставляя возможности использовать свои техники. Чертов вампиреныш. Слив вместе дар Афины и силу Кроноса, я внимательно осмотрел его и потоки техники. Технику-то можно было уничтожить, но вот Рез... Взгляд Афины не показал ни одного уязвимого места, потому что... Под техникой берсерка он был огромной красной уязвимой точкой. Все верно. Берсерк кидается в атаку, не заботясь о защите. Рез взревел и снова атаковал. Теперь уже в полную силу безумного берсерка. Он был готов разорвать меня в клочья. Я же тем временем, наконец, разобрался в его злосчастной технике и закрыл дыры в своих каналах, откуда утекала моя духовная сила. Может, ты и нашел выход, но это ничего не меняет. Прими мою ярость! Карающий клинок! Заорал Рез, обрушивая на меня гигантский алый меч, созданный из сплетения сотен лезвий. Я отпрыгнул в сторону, и клинок врезался в камень арены, разлетевшись фонтаном осколков. Но Рез тут же выбросил следом еще один клинок, целясь мне в грудь. Пришлось уклоняться снова. «Танцуй! Танцуй для меня, жалкий червь! Скоро ты устанешь!» Хохотал Рез. Он обрушил на меня целую серию карающих клинков, заставляя меня отпрыгивать по всей арене. Я едва успевал уворачиваться, благодаря дару Афины, предсказывающему траектории. «А потом я найду твою сестру Аиду и разорву ее на куски. Медленно, с наслаждением. Я буду трахать ее и одновременно срезать лоскутки кожи». Я с трудом сдержал ярость при этих словах, но дар Афины позволял сохранять спокойствие. Я не позволю этому ублюдку спровоцировать себя. Рез собрал всю мощь для финальной атаки. Вокруг него закружились бури из алых лезвий, складываясь в гигантский смерч. «Прими смерть! Ярость Ареса!» Он обрушил на меня этот смерч, сносящий все на своем пути. Но благодаря дару я видел слабые места в атаке. Я извернулся, проскользнув сквозь них, получая лишь небольшие порезы, и оказался за спиной Реза. Тот взревел от ярости. Его глаза еще больше налились кровью. Он развернулся для новой атаки, забыв об обороне. Это был мой шанс. Я собрал всю мощь в один удар и всадил клинок Резу прямо в грудь. «Я не позволю тебе тронуть кого-либо еще». Когда мой клинок вонзился в грудь Реза, я был уверен, что одержал победу. Но внезапно Рез расплылся в дикой усмешке. Его глаза полыхнули безумным весельем. «Это все, на что ты способен?» Он резко выбросил руку, и его клинок вонзился мне в бок, вырвав вопль боли. Я отшатнулся, выдергивая его клинок из своего тела. Кровь хлынула из раны. Рез же выдернул мой меч из своей груди и отпрыгнул назад. Его алая кровь била фонтаном, но вместо того, чтобы литься на землю, она устремилась вверх, пополняя его арсенал кровавых техник. «Я... средоточие мощи!» Взревел он. Он снова атаковал, теперь усиленный собственной кровью. Его удары стали еще быстрее и сильнее. Мне с трудом удавалось уворачиваться даже с помощью дара Афины. Но я знал, что это его последние силы. Мне нужно нанести решающий удар, пока кровотечение не ослабит Реза окончательно. Когда очередной кровавый клинок пронесся надо мной, я активировал силу Кроноса, замедляя время. Алая волна замерла в воздухе. Я молниеносно проскользнул мимо, очутившись перед Резом, Время вернулось в нормальное течение. Я тут же активировал наручи пустоты, направляя их энергию на Реза. Мои пальцы коснулись его лба, выпуская импульс хронической силы вместе с техникой, что я получил от Клеомеда. Тело Реза дернулось, словно перепрыгнуло вперед во времени. Его техника берсерка иссякла. Алая аура развеялась. Он обернулся с непониманием в глазах. «Что? Так быстро?» Но я уже разворачивался, вкладывая всю ярость в удар. Мой клинок вонзился Резу в грудь, в этот раз туда, где точно находилось сердце. Я подался вперед, вгоняя лезвие до самой рукояти и не отрывая взгляда от его лица. «Ты это заслужил!» Прошипел я сквозь зубы. В тот момент в глазах наследника Ареса впервые за всю его жизнь мелькнул страх. Он их широко раскрыл, глядя на меня. На лице застыло неверие и безнадежность. Он открыл рот, и оттуда едва вырвались первые звуки. «Зда...» Но я тут же зажал его ладонью и улыбнулся так, как улыбаются убийцы. «Не в этот раз!» Резко оттолкнувшись от него, я вынул клинок Персея и одним быстрым и точным ударом снес подлецу голову. Вокруг было настолько тихо, что даже удар отрубленной головы о камни арены раздавался вокруг оглушительным эхом. «Я убью тебя!» — взревел Харрис, лидер клана Ареса, нарушая страшную тишину. Никто и помыслить не мог, что победа будет за мной. Вот только крови я потерял достаточно. Перед глазами все поплыло. Последнее, что я увидел перед собой, это Харриса, который уже разорвал расстояние между нами и готов был повторить для меня ту же участь, что я свершил с его сыном. Но следом прозвучал гром, и ярко-золотая молния ударила прямо между нами. В следующее мгновение меня обняла тьма.